Глава 41. Ленский расстрел. Однажды, в начале апреля, Гаврик вернулся из типографии гораздо позже, чем всегда. Петь сидел в сарайчике, повторял геометрию. «На ленских приисках солдаты стреляли в рабочих», — сказал Гаврик с порога, и, не снимая шапки, сел на кровать. Из разговоров, которые уж давно велись на ближних мельницах, Петя узнал, что далеко в Сибири, в глухой тайге на реке Лени, существуют золотые прииски, и рабочие живут в каторжных условиях. Было известно также, что в конце февраля на одном из приисков, где рабочих мучили особенно сильно, началась забастовка, и были посланы депутаты на другие прииски. Стачкой руководили беки, а меки уговаривали рабочих стачку прекратить, пойти на мировую с администрацией. Но рабочие не послушали меков, и стачка стала всеобщей. Теперь же бастовало свыше 6000 рабочих. Таковы были последние сведения, разными путями дошедшие с берегов Лены. Гаврик сидел, бросив между колен вытянутые руки, и смотрел на лампу под зеленым абажуром, которая отражалась в его неподвижных зрачках. Он глубоко и редко дышал, переводил дух, видимо, очень торопился из типографии домой. Петя сначала не вполне понял всего значения того, что сказал Гаврик. Слишком просто, без выражений были произнесены эти слова: солдаты стреляли в рабочих. Но еще раз взглянув на Гаврика, на его осунувшееся неподвижное лицо, Петя вдруг понял смысл этих слов. «Как это стреляли?» — спросил он, чувствуя, что его лицо становится таким же неподвижным, как у Гаврика. «А так, очень просто», — грубо сказал Гаврик. «Из трехлинейных винтовок. Рота, пли, залпом». «Откуда ты знаешь?» «Сам набирал телеграмму. Но он парелью, шестым кеглем. 3 часа назад получено. Должна идти сегодня в номер, если не снимут. От них можно ждать всякой подлости. Но я пошел», — сказал он решительно, вставая. «Куда?» «В мастерские, к Терентию. Оказывается, у него сегодня ночная сверхурочная». С этими словами Гаврик вышел. Пете стало не по себе одному в сарайчике. Он догнал Гаврика за калиткой. Они молча шли в прозрачной темноте апрельской ночи. В палисадниках уже робко белели начинающие цвести яблони. А в это время в Сибири еще была зима, трещали морозы, и замерзшая река Лена лежала под снегом, как мертвый. Петя вышел без шинели. Ему стало холодно. Он сунул руки в рукава гимназической курточки и весь сжался, торопливо шагая рядом с Гавриком. Где-то в церкви пробило 11. Люди в домиках спали. Всюду было темно. Только под воротами железнодорожных мастерских, отражаясь в рельсах, горела электрическая лампочка. Сторож спал. Из будки высовывала спала его овчинного тулупа. Петя и Гаврик обошли корпус паровозного цеха, заглядывая в пыльные, кое-где разбитые стекла, откуда лился беспокойный свет пылающего горна. Петя увидел громадный паровоз, висящий в воздухе на цепях. Под ним ходили рабочие. Петя сразу узнал фигуру Терентия с остальным маслянистым шатуном на плече, который он поддерживал одной рукой за конец, обернутой черной тряпкой. Путейский инженер в форменной фуражке и тужурке с погончиками, расставив ноги, стоял в стороне, держа перед собой развернутый лист кальки, который он рассматривал как газету. Все это Петя уже много раз видел, и в этом не было ничего необыкновенного, а тем более зловещего. Но сейчас Петя испытывал страх. Ему казалось, что сию минуту цепи лопнут, и висящий паровоз всей своей тяжестью упадет на людей. На один миг это чувство сделалось так реально, что мальчик закрыл глаза. Но в это время Гаврик вложил в рот 2 пальца и свистнул. Терентий обернулся и стал всматриваться в темные стекла, мутно отражавшие электрические лампочки цеха. Потом тяжелым, мягким движением всего своего большого туловища скинул с плеча шатун и на вытянутых руках отнес его в сторону. Скоро он появился из-за угла и подошел к мальчикам. — Чего тебе? — глядя на Петю, спросил он Гаврика. — На ленских приисках солдаты стреляли в рабочих. — Негромко, — сказал Гаврик. — Сегодня пришла телеграмма из Иркутска. Я на всякий случай тиснул 10 экземпляров. Он полон Терентию листочек свежего оттиска. Терентий стал спиной к освещенному окну и прочитал телеграмму. Петя не мог рассмотреть выражение его лица, но понял, что оно ужасно. Вдруг Терентий схватил из-под ног кусок шлака и с такой силой швырнул в стенку, что он разлетелся в пыль. Некоторое время Терентий тяжело переводил дух, успокаивался, а потом отвел Гаврика в сторону, и они быстро о чем-то переговорили. На обратном пути Гаврик несколько раз оставлял Петю посредине улицы, а сам на короткое время куда-то отлучался. Один раз Петя видел, как Гаврик подобрался к чьей-то калитке и сунул в щель белую бумажку. Петя понял, что это был оттиск телеграммы. Когда мальчики снова очутились в своем сарайчике, потушили свет и улеглись в постели, они долго не могли заснуть. Петя все время тревожно прислушивался к ночным звукам. Ему казалось, что вот-вот начнется что-то страшное. По улице с криками бежит толпа. Где-то вспыхнет пожар. Раздадутся выстрелы из браунингов, но вокруг все было тихо. На переезде послышался рожок стрелочника. Прошел товарный поезд. Далеко по неровной мостовой проехала подвода, и было слышно, как под ней бренчит пустое ведро. Потом по всем ближним мельницам долго и сонно пели третьи петухи, послышались фабричные гудки, немного погодя закрепили калитки. День прошел обычно, только в гимназии на большой перемене Петя заметил под лестницей нескольких восьмиклассников с газеты и услышал слова «беспорядки на ленских приисках», сказанные вполголоса. Гаврик вернулся из типографии еще позже, чем вчера. Дождался новых известий, принес большой сверток оттисков. Это были телеграммы с подробностями ленского расстрела. 500 человек убитых и раненых. Петя ужаснулся. Была ночь. Терентий коротко переговорил с Гавриком, и они оба ушли. Петя хотел идти вместе с ним, но его не взяли. Он остался один, лег в постель, укрылся с головой плащом и сразу же заснул, но скоро проснулся. Вокруг была мертвая тишина. Петя лежал на спине с открытыми глазами, стараясь представить себе 500 человек убитых и раненых. Это было невозможно, как сильно он не напрягал свое воображение. Перед ним все время неподвижно стояла неразборчивая картина снежного поля, покрытого убитыми рабочими. Смысл картины был неизмеримо страшнее самой картины. Это несоответствие мучило Петю, не давая ему ни на миг отвлечься, подумать о чем-то другом. И вдруг ему пришло в голову, что 500 человек — это именно столько, сколько учеников и учителей в их гимназии. Он представил себе коридоры, лестницы, классы, гимназические актовые залы, заваленные убитыми и ранеными гимназистами, учителями, лужи крови на метлахских плитках. Крики, стоны, смятень. Его стал бить озноб. Но и здесь тоже не было соответствия, потому что это была всего лишь выдумка, а там была настоящая правда. Там были подлинные, а не воображаемые трупы. Пете стали представляться все покойники, которых он когда-либо видел. Ему представилась мама в гробу, похожая на невесту, с почерневшими от лекарства губами и бумажной полоской на лбу. Представился дядя Миша в сюртучке с высоко сложенными груди белыми костлявыми руками, скончавшийся от дифтерита гимназист 4-го класса Витя Серашевский, вытянутая кукла в синем мундире. Дедушка! Мамин папа с лысым лбом, отражавшим свечи, какой-то генерал от инфантерии, которого везли мимо их дома в открытом гробу на лафете, перенесли на бархатных подушках ордена и медали. Но это были не трупы убитых, а покойники, усопшие, заваленные венками и окруженные клубами ладана, музыкой, пением и стеклянными фонарями на палках, перевитых крепом. Как ни был ужасен вид этих неподвижных существ, все еще сохранивших человеческое подобие среди похоронного великолепия, они не могли дать Пете представления о тех сотнях, которые лежали ничком в ленских снегах. Петина мука продолжалась. Тогда Петя вдруг увидел то, что было давно скрыто в самых глубинах его памяти, почти никогда не всплывало на поверхность, именно потому что было еще более ужасно, чем все остальное. Петя вспомнил 905 год. Перевязанную голову Терентия со струйкой крови, текущей по виску. Вспомнил комнату, заваленную сломанной мебелью, полную дыма от выстрелов, и человека с равнодушным восковым лицом и черной дыркой над закрытым глазом, который неудобно лежал на полу поперек комнаты лицом вверх среди пустых обоим и гильз. Он вспомнил, как 2 казака мчались на лошадях, волоча за собой на веревке окровавленный труп Петиного знакомого хозяина тира Иосифа Карловича, оставлявший на мертвенно-серой мостовой длинный, красный, удивительно яркий след. Петя снова увидел снежное поле, усеянное трупами. Но эта картина уже не мучила его несоответствием с правдой, потому что теперь он понял ее смысл. Смысл заключался в том, что одни люди убили других людей за то, что те не захотели больше быть рабами. Петю охватила злоба. Чтобы не заплакать, он стал кусать подушку. Но все-таки заплакал. Утром он встал с постели, измученный бессонной ночью, с синяками под глазами, мрачно осунувшийся. Гаврик и Терентий до сих пор еще не возвращались. Моти, закутанная в серый шерстяной платок, молча подала ему кружку чая и кусок хлеба с повидлом. Она была не причесана, ее глаза испуганно смотрели на мальчика. Она дрожала от утреннего холода, наверное, тоже всю ночь не спала. Ее мать стирала во дворе белье. Над крытым летали мыльные пузыри. Она грустно пожелала Пете доброго утра. На этот раз Петя отправился в гимназию один. На улице было все как обычно. Группами шли рабочие на утреннюю смену. Они шли еще быстрее обыкновенно. Группы соединялись, в некоторых местах превращаясь в толпы. Пробираясь мимо них, Петя чувствовал на себе неприязненные взгляды, которые как бы ощупывали его: фуражку с гербом, светлая пуговица курточки и пояс с форменной бляхой. Хотя раннее солнце заливало улицу телесно-розовым светом, в апрельском воздухе так чисто, свежо и весело перекликались маневровые паровики, но на всем этом как бы лежала невидимая похоронная тень. Посредине улиц, как обычно, прохаживался знакомый Пете пожилой ближний мельничный городовой. Но, дойдя до перекрестка, Петя увидел еще одного городового, незнакомого. С знакомым городовым Петя по привычке поздоровался, вежливо подняв фуражку. Мимо незнакомого городового прошел, опустив глаза, но все-таки видел, как незнакомый городовой оглядел его с ног до головы злыми глазами на молодом солдатском лице. В городе бегали газетчики, выкрикивая: «Подробности ленских событий! 500 убитых и раненых!» В гимназии на уроках и переменах было тише обыкновенного. На обратном пути, не доходя до ближних мельниц, Петя услышал фабричный гудок, потом другой, третий, скоро весь воздух уж стонал от гудков. На том перекрестке, где утром стоял незнакомый городовой, теперь Петя увидел черную громадную толпу, которая все время увеличивалась. В нее непрерывно вливались кучками поодиночке все новые и новые люди, бегущие по прилегающим улицам, пустырям и палисадникам. Петя понял, что это забастовка. А толпа состоит из рабочих разных заводов и фабрик, так что бросивших работу. Петя хотел повернуть назад и обойти толпу стороной, но в это время сзади навалилась другая толпа и потащила мальчика за собой. Две толпы смешались, и Петя очутился посредине, со всех сторон сжаты людьми. Он стал вырываться, но мешал ранец. Одна лямка оборвалась, ранец пополз вниз, Петя вывернулся, подхватил его и с усилием стащил с плеча. Теперь он крепко держал в руках перед собой, отпихиваясь от напиравших на него спину локтей. Петя оказался ниже всех ростом и не видел, что делается впереди. Он только чувствовал, что у толпы есть какая-то определенная цель, что ее движением кто-то руководит. Тогда он немного успокоился и ранцем поправил сбившуюся фуражку. Толпа шла очень медленно. В ее движении не было ничего грозного, как сначала показалось Пете, а скорее что-то напряженно-деловитое, упрямое. Фабричные гудки, до сих пор заглушавшие все остальные звуки, мало-помалу смолкли, теперь слышался говор толпы. Наконец толпа остановилась. Петя увидел длинные крыши ремонтных мастерских и почувствовал под ногами рельсы. Споткнулся и чуть не упал, если бы его не поддержали чьи-то большие и грубые руки. Затем произошло общее движение вперед, и раздались отчаянные полицейские свистки. Толпа разорвалась, и Петя увидел знакомые ворота ремонтных мастерских. Они были закрыты, и перед ними туда и сюда, придерживая шашку, бегал городовой со злыми глазами, который по очереди, то изо всех сил, дул в свисток, а то кричал: «Разойдись, не то буду стрелять!» Другой городовой, знакомый старичок, пятясь перед толпой, размахивал руками, как дирижер, и плачущим голосом повторял: «Господа, имейте сознание! Господа, имейте сознание! Братцы, тогда ломай ворота!» Не слишком громко, но так, чтобы все услышали, сказал человек в старой железнодорожной фуражке с красной повязкой на рукаве ватного пиджака, стоявшего весь рост на крыше паровозного цеха, по-видимому, один из тех самых людей, которые управляли толпой. Железные решетчатые ворота завизжали на ржавых петлях и стали гнуться под напором толпы. Раздался звон лопнувшей цепи. Одна половинка ворот сорванная с петель с грохотом упала во двор, другая криво повисла на кирпичном столбе. Толпа ворвалась во двор. Все смешалось. Впоследствии Петя узнал, что администрация мастерски хотела сорвать забастовку, поставив на работу в цехах несколько десятков предателей, так называемых штрейкбрейкеров, и заперев ворота. Ворвавшись во двор, толпа рассыпалась по цехам, и Петя увидел нечто, показавшееся ему сначала забавной игрой, в которую играли взрослые сердитые люди. Ворота цеха растворились, и оттуда стали один с другим проворно выбегать какие-то люди, а другие люди их догоняли и били по шее грязными жгутами из скрученных промасленных тряпок. Те на все лады изворачивались, и все это очень напоминало игру в пятнашки или в квач, но при этом никто не смеялся и не кричал. У одного из бегущих текла из носа кровь, и он размазывал ее по лицу рукавом порванной рубахи. Затем в воротах цеха появилась маленькая вагонетка, которую катили десятка-два рабочих с решительными напряженными лицами. В вагонетке, задрав ноги и держась руками за борта, в неестественной позе сидел тот самый путейский инженер, которого Петя видел 2 дня назад, когда ночью ходил с Гавриком в паровозный цех. Фуражка на инженере была надета козырьком назад, что делало его красивое лицо с бархатной бородой крайне глупым. Женька Черноиваненко и те самые мальчишки, которые недавно кричали Пете и Моте «жених и невеста», «тили-тили тесто», усердно помогали взрослым катить вагонетку. Пете уже не было страшно, толпа его больше не пугала. Он проникся общим настроением и, сердито сдвинув брови, побежал за вагонеткой. Он растолкал мальчишек, уперся ранцем в вагонетку и вместе со всеми стал ее толкать. Ему казалось, что он катит ее один. Как только вагонетка выехала из ворот, со всех сторон раздались крики, свистки, улюлканье. Несколько человек несли городового со злыми глазами. Держа за плечи и за сапоги, они его раскачали и бросили на вагонетку прямо на инженера. Городовой уж был без шашки и без револьвера. Другого городового старичка в вагонетку бросать не стали, а 2 раза ударили по шее тряпкой, и теперь он тоже без шашки, без револьвера и без фуражки ковылял вдоль забора, крутя седой головой и глупо улыбаясь. После того, как вагонетку отвезли за полверсты и бросили на путях, Петя вместе с Женькой и другими мальчишками вернулся назад, но возле мастерских уже никого не было. Народ разошелся, и только у разломанных ворот расхаживало несколько рабочих с охотничьими дробовиками за спиной и красными повязками на рукаве. По странно опустевшим улицам и переулкам Петя и Женька пришли домой. У калитки стояла Мотя, которая сразу же напустилась на Женьку. — Босяк! Хулиган! Шибеник! Где тебя носит? — А вам, — обратилась она к Пете, — должно быть довольно стыдно водить с собой ребенка за забастовку. Посмотрите, на что вы похожи, а еще гимназист. Вообще, после прогулки за подснежниками Моти стала относиться к Пете гораздо более критически, чем раньше. Петя посмотрел на свои ботинки, поцарапанные шлаком, на помятый ранец с порванными лямками, на пряжку пояса, съехавшего на бок. — Вы весь грязный, — тонким голосом сказала Моти. — Идите скорее умойтесь, я вам сейчас солью. — Можешь не командовать, — сказал Женька, и, вытащив из кармана роговой свисток, который еще совсем недавно висел на груди старичка городового, пустил пронзительную трель на всю улицу. — Ах, босяк! Ах, шибеник! — всплеснула руками Мотя, но не удержалась и вдруг залила совсем детским, слегка повизгивающим смехом. В это время вдалеке появился извозчик. Переваливаясь по ухабам и дребезжа колесами, он промчался по улице. Несколько человек с красными повязками на рукаве подскакивали на сиденье, а на откидной скамеечке, и что-то кричали у каждого палисадника. Среди них Петя увидел Терентия, размахивавшего своей маленькой кепкой. У него было возбужденное красное лицо, отчего старый шрам на виске белел особенно заметно. — Пускай все идут на выгон! — закричал он, показывая кепкой вперед и вряд ли понимая, что проезжает мимо своего дома. Зашвырнув ранец в палисадник, Петя следом за Мотей и Женькой побежал на выгон, уже тяжневший народом. Солнце недавно село за курганом. Над свежей зеленеющей степью пылали большие облака, освещая картину митинга. Посреди толпы на козлах извозчие пролетки во весь рост стоял Терентий. Одной рукой он опирался на плечо извозчика, а другой рубил воздух, и Петя слышал его голос, разорванный ветром. Иногда доносились целые фразы. Этот гневный голос, как бы летающий вместе с ветром над молчаливой толпой, над притихшей весенней степью, наполнял Петину душу жгучим чувством борьбы и свободы. Сердце его сильно забилось, когда же вся толпа запела на разные голоса: «Вы жертвой упали в борьбе роковой!» И замелькали снимаемые шапки. Петя тоже снял свою фуражку и, прижимая ее обеими руками к груди, запел вместе со всеми. Своего голоса он не слышал, но зато все время слышал рядом с собой тоненький голос Моти, который, привстав на пальчики, вытянув шею прилежно, выводила: «За вами идет новых ратников строй!» Временами Пете казалось, что сию минуту откуда должны выскочить казаки на лошадях, и начнется побоище. Но все было спокойно, и фигуры сигнальщиков, расставленных по буграм и курганам, неподвижно чернели на яркой полосе заката. По окончании митинга народ разошелся так же быстро, незаметно, как собрался. Выгон опустел. На молодой траве среди помятых одуванчиков Петя увидел множество палок, железных болтов и обломков кирпича, захваченных рабочими на всякий случай. Проехала порожняком извозчая пролетка. Немного погодя показались Терентий и Гаврик. Они шли в ногу, глубоко засунув руки в карманы, в кепках, сдвинутых на затылок, с видом людей, хорошо поработавших и весьма довольных. — Ходом, ходом, — сказал Терентий, потрепав Мотю по щеке и протягивая руку Пете. — Не задерживайтесь. Хотя по всему городу митинги и демонстрации, так что одесская полиция совсем потерялась. Толмачев сидит у себя дома и гадает, что ему роб быть. Но все-таки не того. Давайте лучше скорее до хаты. Но, видимо, на этот раз полиция действительно растерялась. Генерал Толмачев не рискнул вызвать войска. В течение суток, пока продолжалась забастовка, никто на ближних мельницах не видел ни одного солдата, ни одного полицейского, кроме старичка городового, который целый день ходил по домам и слезно просил, чтобы ему отдали шашку и револьвер. Заходил он также и во двор к Черноиваненкам, причем Терентию, который вышел к нему из хаты, сказал так: «Тереша, я тебя помню еще тогда, когда ты у мамки тетьку сосал. Будь человеком, скажи своим хлопцам, чтобы отдали мое оружие, а то меня из полиции выгонят. Оно казенное». Терентий нахмурился. «Каким это моим хлопцам? Надо понимать, что болтаешь. Будто не знаешь сам», — сказал городовой, подмигивая, и простодушно прибавил: — «твоим хлопцам, которые революционеры, ты же у них за главного». Терентий взял городового за плечи, вывел за калитку. — «Иди, иди, старый, не болтай, чего не понимаешь. А будешь болтать, так лучше не выходи вечером на улицу, понял?» — «Эх, Тереша, Тереша», — вздохнул городовой и побрел в следующую хату. На другой день забастовка кончилась, и все пошло по-старому. Так же по утрам над ближними мельницами стонал от гудков воздух, но был уже не холодный и туманный, а яркий, светоносный, полный теплого запаха цветущих садов и птичьего щебета. И люди, толпами валившие по улице на работу, тоже казались Пете совсем другими, шагали уверенно, смотрели бодро, громко переговаривались и вообще выглядели как-то светлее и чище, вероятно, потому что сбросили свою неуклюжую зимнюю одежду. Многие были одеты совсем уж по-летним, в парусиновые пиджаки и цветные ситцевые рубахи. Возвращаться из гимназии Пете уж было жарко, в суконной куртке и касторовой фуражке, мокрой и горячей внутри. За неделю до экзаменов гимназистов распустили. Теперь Петя с утра до вечера сидел во дворе под шелковицей перед дощатым столом и, закрыв кулаками уши, зубрил хронологию, мерно качая головой, как китайский болванчик. Он дал себе слово во что бы то ни стало выдержать все экзамены на пятерке, потому что отлично понимал, что пощады ему не будет, его зарежут, придравшись к малейшей ошибке. Он даже заметно похудел, давно не стригся, и у него от затылки отросли косички, как худичка.